Блага возросли. Появились тонкообразные машины-чайки, а у среднего комсостава отняли право вызывать машины домой для поездки на работу. Я нередко повторял в то время шутку, которая тоже облетела аппарат и дорого мне обошлась. Наше государство создал вовсе не Ленин, как принято думать, а управляющий делами Совета народных комиссаров Бонч-Бруевич, который четко определил табель о рангах, что кому положено: зарплата, паек, квартира, дача, машина, спецтелефон и так далее. Одно время Хрущев покушался и на государственные машины. Будучи в Англии в 1956 году, он узнал, что право вызова спецмашины имеют лишь премьер-министр и еще 1-2 министра. То же самое в Соединенных Штатах Америки. Было подсчитано, что только официально у нас в личном пользовании находится более 500 000 машин с 1-2 водителями при них. Кроме того, многие пользуются государственными машинами неофициально. Однако из всех хрущевских покушений на эти привилегии ничего не вышло. Тем не менее, аппарат ворчал. Большое недовольство вызывали быстрые кадровые перемены. Хрущев по своему усмотрению сменил большинство первых секретарей республики, областей и, как считали, насаждал своих украинских друзей. Последний удар был нанесен его решением разделить обкомы и горкомы партии на две части – промышленные и сельскохозяйственные. Никто не понимал и не принимал этого нововведения. Как можно делить орган власти и противопоставлять одну часть аппарата другой? Это была самая непопулярная акция Хрущева. Мы долго так и эдак вертели ее в своих дискуссиях и не могли понять замысла. То ли Никита Сергеевич задумал нанести удар по функционерам, то ли вообще размышляет о возможности создания двух партий. Эта акция осталась для меня неясной до сей поры. Многие были также недовольны растущей активностью зятя Хрущева, Алексея Аджубея. Как личный представитель Хрущева, он посещал президентов и премьер-министров разных стран, и даже Папу Римского, вел какие-то закулисные переговоры, о которых не сообщалось на заседаниях президиума ЦК партии. Как я уже сообщил, Хрущев сумел рассориться с командованием флота из-за своих эскапад против кораблей, которые он называл старыми посудинами, мишенями для расстрела. Он был увлечен ядерным и ракетным оружием как средством сдерживания и все чаще покушался на сокращение армии и обычных вооружений. Что касается КГБ, то Хрущев впервые низвел эту организацию до уровня обычного министерства. Председатель КГБ Семичастный не был даже кандидатом в члены президиума ЦК партии и скрипел зубами из-за нередких тычков и унижений, которым Хрущев подвергал некогда всесильную организацию. Все это подготовляло почву для заговора. Мы видели растущее недовольство, хотя и не подозревали о том, что произойдет. Кадровая слабость Хрущева заключалась и в том, что он никак не мог подобрать себе надежного заместителя, второго секретаря ЦК. Вначале это место занимал Кириченко, которого Хрущев привел с Украины. Высокий, шустрый, плохо образованный, хотя и не злой, этот человек очень скоро настроил против себя всех остальных членов руководства, и они свергли его в одночасье. Был и вдруг пропал, отправили на пенсию. Он жил на одной даче со мной уже в пенсионном состоянии и нередко униженно просил то у одного, то у другого чиновника подвести его в Москву. Познакомившись с ним ближе, я просто диву давался, Как такой человек сумел взгромоздиться на такое высокое место? Затем Хрущев подобрал на пост второго секретаря ЦК Козлова.